Друзья, я прочту один отрывок из Священного Писания. По теме нашего общения буду держаться темы. Евангелие от Иоанна, 4 глава буду читать. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 стиха. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию, и так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Братья, я год назад на этом же общении читал этот же самый отрывок. Возможно, кто обладает хорошей памятью, подумал, что я забыл, и сейчас то же самое скажу. Простите, что я беспокойство вам причинил. Братья, у меня была тема в прошлом году «Засыпанные колодцы», но я читал этот же самый отрывок. Друзья, я сегодня вот на чем хочу заострить внимание. Это вопрос благовестия. Ну вот обратите внимание, друзья, мы слышали сегодня о том, что люди нуждаются, жаждут воды. «Несите воду навстречу жаждущим». Или пророк Исаия пишет: «Бедные и нищие ищут воды, и язык их сохнет от жажды». А дальше помните, да? «И нету воды, нету воды». Братья, наша задача, чтобы мы навстречу жаждущим понесли воду. Но чтобы понести воду навстречу жаждущим, мы должны ее иметь. Христос сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Обратите внимание, друзья, кто верует, Христос сказал, из чрева потекут реки воды живой. Он не сказал, что может быть потекут, а может быть не потекут. Он сказал: кто верует, у того из чрева потекут реки воды живой. У нас сегодня отчетная, друзья, конференция по благовестию, это отчетное собрание по благовестию. И мы сегодня уже слышим разные отчеты, и еще будем слышать и сегодня, и завтра. Но я бы хотел, чтобы сегодня каждый посмотрел в свое сердце. Сегодня мой отчет. Просто не буду я его давать за кафедру. Ну, под словом «меня» или «я», имею в виду каждого, друзья. Не все будут давать у микрофона отчет. Но, тем не менее, хорошо, если перед лицом Господним каждый даст личный отчет о служении благовестия. Не по какой другой работе, друзья, по другому служению мы даем отчет в других местах. Пресвитеры церкви в церквах отчитываются. У нас вчера и позавчера было совещание Совета Церквей, мы там отчитывались вот, о служении. Друзья, а сегодня отчет о служении благовестия. Как мы потрудились в этом году? Почему я прочитал этот отрывок, друзья? Потому что речь идет о воде. И даже, знаете, я вот задал бы такой вопрос. Посмотрите, конец отрывка, что я прочитал. «Дай мне этой воды». И я думаю, ну дал Христос или не дал, дай мне этой воды, как просто все. Друзья, и вот дальше читаю, но я читать не буду, только расскажу. Написано: «И многие самаряне уверовали по слову женщины». Многие самаряне. А потом уже Христос еще на 2 дня задержался, и еще большее количество уверовали, и женщине говорили: мы уже не по твоим речам веруем, мы сами убедились, что Он истинно Христос, Спаситель мира. Братья, я вот на некоторые стороны хочу обратить внимание, вот как, чтобы иметь эту воду. Друзья, я просто на 3 детали обратить хочу внимание, вот, которые ярко отражены в этом отрывке. Первая деталь – это личное общение со Христом. Друзья, если бы у этой женщины не произошла встреча с Ним, с источником жизни, с источником воды живой, то не было бы этого пробуждения в Самаре, о котором написано в 4 главе. Я, братья, задам один вопрос. Конечно же, я не имею в виду, что отвечать вы будете. В таких больших общениях с места вопрос обычно не поступает. Друзья, у меня вот такой вопрос. Была ли у женщины причина уклониться от общения со Христом? Я вам поясню суть моего вопроса. Потому что для общения всегда возникают препятствия. Как правило, и у нас сегодня, и тогда возникают у людей препятствия. Была ли у женщины причина уклониться от общения со Христом? Ну, безусловно, была. Безусловно, была. Но я поясню эту причину на одном примере. Я ехал однажды на машине. Ну, я на грузовой машине работал. И смотрю, стоит женщина, монашка. Ну, в одежде черной до земли, так вся закутанная. Ну, ждет попутку, и дождик немножко. Ну, я остановился, пригласил, она села. Вот. Ну, я еду, и мне интересно. Думаю, сейчас она мне благовествовать будет. А я уже пресвитер церкви был. Она молчит. Ну, и я начинаю вот, спрашивать о Боге, вот почему она в черном и так дальше. Но она смекнула быстро, что я, ну, как она потом сказала, коротко, сектант. Вот. И вы знаете, друзья, она вот так руку раз, и все. Ну, возле глаза. Ну, знаете, как у лошадей раньше было, чтобы кони не смотрели по сторонам. Вот так. Она сразу раз, и все. И она уже меня не видит. Не видит ни одного слова, братья. Сколько я ехал, ни одного слова больше. Ну, так их научили. У нее причина с нами не сообщаться. Друзья, и когда Иисус Христос говорит: женщина, дай мне пить, она удивляется, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, у самарянки. И даже ученики, когда пришли, они удивились, что Иисус Христос беседует с женщиной. Друзья, но вот это первый тот рубеж, который был здесь разрушен, который послужил для последующих событий. Эта женщина вступила с ним в общение. И посмотрите, вот если там внимательно, но я не буду сейчас богословием заниматься очень, друзья, но как развивалась эта беседа? Сначала о простой воде, потом о живой воде, потом о поклонении, а потом о Христе, а потом о Христе. Братья, я скажу, что лично общение со Христом – это основа успеха нашего благовестия, основа успеха. Я это не новую мысль, конечно же, говорю, друзья, но в самом практическом смысле я вот на что хочу внимание сосредоточить. Бывает, когда мы погружаемся в служение на продолжительный отрезок времени, ну, например, на месяц, и каждый день надо говорить. А бывают обстоятельства, когда каждый день нужно говорить не один раз. В смысле, проповеди нужно говорить. А представьте себе, друзья, если, ну вот чтобы быть источником воды, значит, необходимо постоянное пополнение. А если его нету? Если мы только отдаем и отдаем, ну, на неделю кого-то хватит. Ну, кто успешно запасался, ну, на месяц хватит, а дальше? А дальше 2 дня перерыв, 3 дня, и опять куда-то. И поэтому, братья, я, конечно же, вот эту мысль отметить хочу, что в любых обстоятельствах мы находить должны время для того, чтобы с Ним иметь общение. Это основа. И вот эта женщина, которая не была христианкой, которая, возможно, Библию никогда не держала в руках, в данной ситуации, друзья, это хорошая иллюстрация, что наше служение начинается с общения с Ним. Я один маленький пример приведу, друзья, ну, а потом еще на 2 ситуации обратить внимание. Я один раз приехал в один город, ночь была. Я нашел адрес, первый раз был в этом городе. И вот я адрес нашел, уже было 4 часа утра, темно, и я не стал будить хозяев. Ну, так, в общем-то, неудобно было ночью стучать, переполох. Тем более, утро близилось стремительно, и я решил подождать до утра. Хотя холодно, мороз был. Ну, я походил по улицам там, но смотрю, в 5 часов утра свет загорелся. Хотя обычно, ну, в 7 утра, да, в 5 часов свет загорелся. Ну, я думаю, уже буду пробиваться к дверям, потому что я замерз очень сильно. Открыл калитку, иду по тропинке к дверям, и мельком я бросил в окно взгляд. И вот 5 часов утра, темно на улице, и сидит человек, Библию читает. И кажется, ну, картина очень христианская, очень. Братья, вот трудиться, чтобы нести воду, чтобы иметь запас этой воды, это личное общение с Ним. Даже тогда, когда мы в работе. Потому что наиболее сложная ситуация, когда мы в работе, утром проснулись мы все, вот, чуть-чуть, и надо что-то делать, или чуть-чуть, и уже на завтрак зовут, и на износ, и работа все время на износ. И поэтому для успеха в благовестии, друзья, те препятствия, которые возникают в нашей жизни для этого общения, мы должны уметь их преодолевать. Должны преодолевать. Друзья, еще на что хотел здесь обратить внимание, это вот на что. Одно из препятствий для общения и для служения – это заботы. Я о заботе в прошлый раз говорил немножко, просто не сказал, как преодолевать эту проблему. Но сегодня я по всему вижу, друзья, что очень сильно народ озабочен. Мы, верующие, очень сильно озабочены. И не без основания, друзья. Зима, если в служении, а у нас семьи, у кого-то 10 детей, бывает больше, и даже 2 ребенка, и все равно забота нужна. Там картошка померзла, там ее где-то прятать надо, или приобретать, и денег не хватает, и так дальше. Вы знаете, братья, что я вот здесь отметил одну деталь. Ну, я просто процитирую то, что не читал. Христос женщине говорит: пойди позови мужа. А потом разговор продолжается, и потом вдруг, не он ли Христос? Братья, что делает женщина? У нее возникает вопрос, не он ли Христос? Вы помните, что она делает, да? Она бежит в город. И здесь написано, она оставила свой водонос и побежала в город. То есть она же пришла за водой. Ну, черпай воды и беги в город. Так же, там же ждут воду. Ну, безусловно, там ждут воду. Она оставила водонос и побежала в город. Я понимаю, друзья, что это только иллюстрация. Но тем не менее, в этой иллюстрации хороший пример, потому что водонос, вода, продукты, деньги, семья – это все очень сильно бывает связывает. Очень сильно связывает. Но заботы. Я в прошлый раз их назвал заботы житейским и библейским термином. Братья, и вот это оставить водонос. Часто надо оставить водонос. Но я не представляю, друзья, благовестницу по городу, да, с водоносом на плече. Она оставила водонос и побежала. И всем людям начала рассказывать. Пойдите, посмотрите. Не он ли Христос? Друзья, и это была простая проповедь. Это была даже не проповедь. Даже не проповедь. Но люди пошли. Я удивляюсь, как люди пошли, ну, имея в виду невысокий авторитет этой женщины или в минусе авторитет. А люди все равно пошли. Братья, а как вы думаете, почему люди пошли? Я думаю, это просто сделал Бог. Успех благовестия очень сильно зависит от Бога. Наши усилия, но Его всемогущая рука и действия Святого Духа, они делают результат. И люди послушали неавторитетную женщину, и они пошли. Братья, вопрос переживаний наших личных, сердечных, вопрос забот – это серьезный вопрос. Но в Библии написано «возложи на Господа заботы твои». Да? Или еще написано «не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Друзья, если препятствие в служении возникает какая-то часть заботы, И если мы умеем возложить это на Иисуса Христа, на Него, то Он с этим справится лучше. Я приведу, друзья, два примера. В обоих примерах я был участником. Один положительный, один отрицательный. Приезжает брат и говорит, надо поехать в одну местность. А поехать нужно далеко. Далеко и месяц отсутствовать. А у меня больной ребенок был. И больной очень тяжело. У него была астма затяжная. И, ну, как раз в стадии усиления болезни. Мы очень переживали. По ночам дежурили у ребенка. И вдруг надо уехать на месяц. Жена смотрит на меня, она знает, что я поеду. Она смотрит, говорит, а как я буду? А как мне? И мне трудно в таком состоянии оставить. И я брату говорю, давай помолимся, елеем помажем и уедем. Мы помазали ребенка елеем, и я уехал. И вы знаете, друзья, в то время не было мобильных телефонов, и мы уехали в ту местность, где не было связи, и мы все время в одном месте находились. Я вернулся через месяц, и ребенок здоров. Друзья, он больше не болел. И не больной до сих пор, ему уже 20 лет, а тогда ему было 9 лет. И он уже не больной. И жена потом рассказывала, это мы первый раз над моими детьми молились. Она говорит, вы уехали, а ему хуже. К 12 часам ночи совсем плохо. Она не знает, как себя вести. Помазали, значит, не буду ничего ему, ни уколы, ничего давать. И она говорит, я на коленях возле кровати, а он почти не дышит. А потом пошло лучше, лучше, к часу задышал, к двум нормально задышал, к утру болезни нету. И с тех пор не было больше болезни. И я убедился, друзья, может быть, в другой ситуации было бы иначе. Но в ситуации, когда мы что-то должны для Бога делать, и вдруг проблемы, заботы, научиться возложить на Него эту заботу, и Он поможет. Но бывало, друзья, и иначе, когда мы не способны были заботу возложить на Него. И тогда мы видели результат совсем другой. Но я допускаю, что в этой ситуации можно было бы предпринять какие-то человеческие усилия, и результат был бы иной. Или просто отказаться. Ну, не один же я служитель. Были рядом служители. Отправить кого-нибудь другого. И, может быть, болел бы ребенок до сих пор, а может, его и не было бы уже. Оставить свой водонос. Ну, а ситуация отрицательная, братья. Это немножко с другой области. Ну, тоже в служении было. Поехали мы с одним братом на служение. На новой машине. Это тоже давно было. И новая машина, Жигули, но совсем новая. И так она все, ну, удобно. И так, знаете, всегда на старых, а тут на новой. И вы знаете, вот идти на собрание, нужно машину оставить примерно 500 метров. Ну, мы оставляем машину, а я ему говорю, а ты не боишься, что украдут? Никогда не боялись, братья, в цивилизованный век разве и крадут машины. А я говорю, ты не боишься, что машину украдут? А да. Ну, пошли мы. И вы знаете, сижу и переживаю. И даже во время проповеди, было всего две проповеди, он и я. И даже во время проповеди я вспомнил про машину, и даже нужно было сосредотачиваться. Закончилось собрание, мы подходим, машины нету. Украли. Ну, украли по-настоящему. Разбили стекло, и нет машины. Я объясню, братья, мне говорят, вот у тебя было предчувствие, интуиция, ее должны были украсть. Братья, ее украли, потому что я заботы не разгрузил. Поэтому украли. То есть, толковать можно по-разному. И потом мы на трамвае так тоскливо под стук колес. Братья, оставить свой водонос. Вы знаете, вот есть такой термин у нас, братья, укоренился. Освобожденные благовестники или освобожденные миссионеры. Имеется в виду, содержание получают. Братья, мы все должны быть освобожденные, независимо от содержания. Так или нет? Но освобожденные от заботы, от той проблемы, о которой я сейчас рассказываю. Но свободны от греха, свободны от суеты. Написано, что Христос умер, чтобы освободить нас от суетной жизни, преданной нам от Отцов. Да, я за то, чтобы зимой картошка была и уголь, и все. Друзья, но вот этой нагрузки на сердце, ее быть не должно. Ну, а последняя у меня мысль, друзья, Это детская вера и простая детская просьба. Дай мне этой воды. Хотя вы знаете, друзья, вот женщина не очень благополучна, да? А я удивляюсь ее детской вере. Ну разве бывает вода, чтобы никто потом не жаждал? И вот она слушает, ей собеседник говорит, вот если бы я тебе воды дал, которая есть у меня, ты бы больше никогда не жаждала. И она не спрашивает, как это может быть, разве такое бывает? Она говорит, дай мне этой воды, дай мне этой воды. В одной песне мы поем, а кто поверил, тот пошел. К стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. И если ты устал от жажды, взывай к нему, не промолчи. Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасение даром получил. Братья, я думаю, вот это общение, как отмечали мы в начале, что и раньше я говорил в прошлом году, что мы сюда приходим не только для того, чтобы отчитаться, но чтобы помолиться. Господи, дай мне этой воды. Мне кажется, мы все осознаем свою немощь. Друзья, вот в деле благовестия у меня бывает, но может у вас не так. Вот я в поезде еду и хочу начать разговор, и у меня сердце колотится. Я уже почти 40 лет член церкви, и скоро 30 лет как пресвитер, и у меня сердце колотится, я хочу начать разговор, сердце колотится, или чтобы заговорить. И осознаешь свою нищету, и вот здесь даже, чтобы слово сказать, мы очень сильно переживаем. Кто-то думает, да, не говорят, только там как с магнитофона. Очень сильно переживаем. Братья, и вот так по-детски, Господи, дай мне этой воды. И Он дает. И Он дает. И мы удивляемся иногда, что Бог вот через немощных, Бог проявляет свою силу. И люди спасаются, и люди идут. У нас было совещание в Краснодаре не очень давно, и рассуждали о благовестии среди служителей и благовестников, и нерукоположенных. И вот кто-то из братьев поднял вопрос, вот мы трактаты раздаем, надо вдумчиво раздавать, а то они пропадают, кто-то в урну выкинет, а кто-то сожжет. Надо побеседовать, если человек хочет быть верующим, вот тогда ему надо дать трактат. Я один случай вспоминаю, друзья. Приходит мой сын, это недавно было, может, 2 месяца назад всего. Приходит мой сын взрослый и говорит, папа, ты представляешь, что я сейчас видел? Я говорю, что ты видел? Он говорит, я был на рынке, Саша Никсаев у входа в рынок стоит и трактаты раздает. А Саша Никсаеву 5 или 6 лет. А я говорю, папа с ним? Нет, никого нет. Я говорю, посмотрел, нету родителей. Стоит на входе толпа людей, братья, в рынок. И 6-летний мальчик стоит и трактаты раздает. Вот. И я не поверил. Я кому-то сказал, говорят, правда, мы тоже его видели. Мы тоже его видели. Братья, и вот отданный трактат, это я сравниваю, мы немощные, да, как дети. Но, Господи, дай мне этой воды. И Он умножит твою слабость. И даже при твоей слабости ты дал трактат. Да, его кто-то положил, забросил. А потом, может, прочитал. И Дух Святой коснулся сердца человека. Я один раз ехал в поезде, и так рассказывал людям. Одна женщина противилась. Такая получилась, противник очень сильно такой. И возмущается, и голос повышает. Прекратите агитировать. И все. А потом ей выходить надо. А я у нее спросил, где она живет. И я ей трактат, и адрес написал. И она взяла так, как бы лишь бы отвязаться. А потом через 5 лет я приехал в этот город. И испытание. Членское собрание, испытание. И 5 человек, испытание. И женщина одна подходит и говорит, меня Коля тогда назвали, Коля, а ты меня не узнаешь? Я смотрю, да нет, не узнаю. Она говорит, а помните в поезде, вы о Христе проповедовали, а я противилась, и вы мне трактат дали. Я говорю, помню. Она говорит, вы знаете, я пришла домой, и этот трактат выбросила. А потом проблема какая-то началась. Она говорит, и я нашла этот трактат, и пошла. А сейчас она член церкви. То есть, братья, вот так вот я смотрю, женщина побежала, я не думаю, что она рассчитывала, церковь в Самаре будет, и теперь мы все. Вот, Пойдите, посмотрите, не он ли Христос? Да кто пойдет? Да вообще нам не интересно это все, ну, известие твое. А люди пошли. А люди пошли и уверовали. И написано, многие уверовали. Не один, не два человека, многие уверовали. По слову женщины. А потом не по слову женщины многие уверовали. Братья, пускай нас Господь благословит. Вот сегодня у нас отчет. Вот по твоему слову, вот уверовали многие или нет? Или один, хотя бы один. Вот зададим себе вопрос. Нам нравится, когда вот отчитываются здесь братья, да, ну как там в трудных районах, в страданиях. И Господь церковь созидал. Слайды смотрим в проруби, среди снегов. Ханты каются, и якуты, и чукчи каются. Друзья, а как в нашей личной жизни? В том поселке, где ты живешь, на том подъезде, на лестничной площадке. А как твое благовестие протекает? Вот сегодня отчет, не только отчет братства, братья, сегодня наш отчет. И, конечно же, Господи, дай мне этой воды, и Он даст. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Но те, кто жаждали, они пошли. А кто-то не поверил, какая там вода живая. А кто-то своими силами свои проблемы решает, большие или малые. Отсюда и жизнь бывает жалкая и бедная. А бедные и нищие ищут воды, а воды нету. А воды нету. И сколько сегодня церквей, в которых... Ну, одна иллюстрация, друзья. Проводили очищение в одной церкви, 18 членов. Я еще записи вел. Ровно через 25 лет опять очищение в этой же церкви. И я веду запись, 18 членов. С интервалом в 25 лет. А бедные и нищие ищут воды, а воды нету. Мы сейчас помолимся, друзья, проверяя наш труд, наше служение и хождение. Помолимся, чтобы наша жизнь в предстоящем году, в 2009, в который мы уже вступили, чтобы она была более плодотворная, чем это было в прошедшем. И пускай имя Господне прославится. Аминь. Помолимся.